это не полный список, а уж матричные знания по разному оборудованию, в основном, медицинскому. Вот я и сидел, и тасовал базы так, чтоб они затрагивали большую часть практических навыков, нужных мне на данном этапе. Остальное можно и потом подтянуть. Для начала я отсортировал пилотские базы, инженерные, ремонтные и медицинские. А еще программирование со взломом, хакером и дешифровкой добавил. Они, хоть и пересекаются во многом с программированием, но имеют свою специфику, которую нужно отдельно подучить. Из пилотских, инженерных, ремонтных выбрал те позиции, которые наиболее связаны с практическими действиями, причем и в ручном режиме тоже. Добавил туда направленность Валентина по ремонту разных девайсов. Что за направленность? Ну, это я так поименовал, для себя. Все же местные ремонты были больше заточены на поиск и замену неисправных блоков, готовых на готовое. Полевой ремонт такой. Если что-то серьезное, это уже на завод, к инженерам. А Валентин, как бывший землянин, еще и в блоках ковырялся и неисправности искал. Подпаивал и перепаивал схемы, и, зачастую, ему удавалось таким образом запустить убитый блок. Это, по идее, тоже такой полевой ремонт. Потому что если перепаивать все схемы, и, фактически, делать девайс нуля, это уже не ремонт, а производство какое-то получается. Да и не нужны мне сейчас такие дебри. А вот валентиновские ковыряния в разных блоках, можно и добавить, вместе с матричными базами и теми же ремонтными и инженерными. Это будет полезно. Так, что там дальше? Пилотские базы. Ну, оставляем полную базу линкор. Что? Что такое полная база? А, забыл объяснить. Про полные базы нужно сказать отдельно. Например, полные – это все базы, собранные в одну, что включает в себя все о медицине или, например, о малых космических кораблях. В некоторых полных базах было по 5 малых баз, как в той же медицине, или за 2 десятка, как в полной базе фрегат для управления малыми космическими кораблями, челноками или ботами. Везде по-разному, но одно их объединяет – меньше 6-го ранга не бывает полных баз. Как видно, полная база практически перекрывает всю свою тему и более мелкие малые базы, то есть выгоднее сразу учить и тренировать ее, чем потом повторять то, что перекрещивается из малых баз с полной базой. Так вот, как уже понятно, мне выгоднее сразу подтягивать умения по полной базе линкор, чем повторять из баз фрегат и крейсер. Плюс в том, что полная база линкор еще и с инженерными базами перекрывается, как и с ремонтными. Медицинские немного отдельная тема. Потому что есть, как уже говорил, врачи 3-го ранга, а есть медтехники 3-го ранга. По идее, и тот, фельдшеры, если брать наземные понятия. Вот только медтехник, он больше работает с самой аппаратурой и оборудованием, плюс занимается ремонтом, наладкой и отладкой этого самого оборудования. Ну, и еще в тему медицинских баз то, что я и так-то имел обширные знания по медицине из разных миров и жизней, да еще тут натаскал матричных знаний. Вот и выходило у меня, что надо тренировать медицину до врача 1 и краткой категории. Хотя там и нужна база медицины 7 и краткой ранг, но мои инженерные, ремонтные и прошлые знания и информация поднимали мою медицину 6-го ранга до уровня врач 1 и краткой категории. Но ставили отметку пройти обязательное изучение базы медицины 7-го ранга. Вот так, совместно с Беком Помыискиным тасовали базы и формировали пакет того, что буду тренировать и отрабатывать сейчас. После всех перетасовывания и переборов, получалось, что мне нужно тренироваться 2322 часа в виртуальных тренажерах. Ну, это не так страшно. Тем более, что у оригинала уже был опыт таких длительных и масштабных тренировок. Всего-то и делов. Выставить на ускорителях времени вокруг полигона 1:1000, и все. Через каких-то 2 часа выйду из тренажера уже отработавшим навыки и умения. Как раз и сеть, где-то через час после моего выхода из виртуального тренажера должна запуститься, который у меня уйдет на душ, обед и отдых. Через 2 часа и 20 минут я вывалился с полигона. Уф, уработался как бобик. Особенно задолбали медицинские матричные базы. Пришлось это самое медицинское оборудование по сотни раз разбирать до винтика и собирать с нуля, а то и на коленке паять и делать недостающие блоки части. С тем же линкором было проще, хотя и там пришлось попотеть, потому что многое из его баз пересекалось с инженерными базами, ну, и ремонтными, и приходилось разбирать линкор до винтика и собирать с нуля. Но, хорошо, что только блоками и не без них хватает деталей, сделай сам на коленке. Там, хоть и пришлось делать выделывать некоторые запчасти и детали, но на промышленном синтезаторе, которых у линкора всех трех видов: малый промышленный, средний промышленный, ну, и большой промышленный. Каждый предназначен для выделки своей номенклатуры запчастей и деталей, хотя, при определенной перенастройке, и могут заменять друг дружку. На малом синтезаторе, в основном, делаются разные микросхемы и блоки для дроидов, скафандров, брони, вооружения и тому подобного. На среднем, скафандры, броня, ручное вооружение, вооружение малых летательных аппаратов и тяжелой штурмовой брони, запчасти типа эмиттеров и разных магистралей и так далее. Ну, а на большом, детали брони и обшивки линкора, детали судового набора и каркаса, орудия главного и крупного калибра, боеприпасы к ним, малые летательные аппараты типа челноков и ботов, делали ремонтных боксов линкора и тому подобное. Ну, и еще я летал, в космосе, пусть и в тренажере. Воспоминания знания оригинала о его полетах в Коцебу не сравнятся с полетами на ботах, истребителях, фрегатах и линкоре. Пусть и управлял ими вручную, но все равно это было захватывающе. Ну, и бой вел на этих кораблях. Причем, подлый эскин ни разу не дал мне выиграть. Отличалось только время, за которое меня убивали. Но все равно это было классно. Сходил в душ, постоял, понаслаждался его струями. Потом сменил комбинезон на постиранный и спустился на кухню. Заказал национальное антронское блюдо и чай с булочками. Поел. Перешел в гостиную на диван и развалился на нем. Лепота, а? Так, сколько там до активации нейросети осталось? 50 с лишним минут? Ну, тогда можно и поработать немного. Что там у меня оставалось? Точно. Разобраться с новым заклинанием апгрейд. Связываюсь с Искином коттеджа и своим бекомпом. Проверяю, что они уже сделали по расшифровке заклинания и разработке апгрейда. В принципе, мои компьютеры хорошо поработали. Они сумели вычленить нужные блоки из разных заклинаний и создать рунную формулу апгрейда. Остановка вышла в создании палочковой версии этого каста. Все же оно принадлежит, больше, к Хогвартской школе магии, и основная формула его будет палочковой. А для этого нужно разобрать тоже репарона составные части. Я-то, когда все делал и экспериментировал, сидел и просто тыкал палочкой в нейросеть, проговаривая репаро, а теперь надо вспомнить, как это заклинание учит правильно делать в Хогвартсе, что там за жест идет и как звуки заклинания с выписываемым жестом соотносятся. Минут за 20 справился, а потом, еще 20 минут, соединившись сознанием с оставшимися почти 2400 доппелями, разогнав его, держа связь с Бекомпом и с Искином в коттедже, мне все так и удалось создать палочковую форму апгрейда. Получилась она немного похожей на классическое репаро, но все же ощутимо отличной. Сам жест несложный, но в некоторых местах нужно было палочкой делать зигзаги во время выписывания очередной линии. То есть линия проводилась не прямо просто ведением палочки по траектории, а нужно было, выписывая эту линию, делать палочкой движения вправо-влево, ведя их по основной траектории линии. Слава блестящим яйцам жиробаса, что такой элемент был только один. Теперь стоило бы проверить получившееся заклинание. Ой, какие-то звездочки перед глазами, понять не могу. Замерев с не до конца вытащенной палочкой, удивился я. Активация бионейросети, компания нейросеть прошла штатно. Активировать рабочий стол? Да нет, у меня нейросеть включилась. И я нажал «Да». Глава 16. Вот и нейросеть у меня заработала. Поудивлялся тому, что в приветственном сообщении фигурирует нейросеть, компания, занимавшаяся в содружестве разработкой и поставкой нейросетей и баз знаний. Видимо, когда настраивал и проверял, пропустил этот баг, как не несущие опасности. А те впихнули себя, как разработчиков, в копипаст симбионта древних. Во, жучары! Посмотрел на флажок в углу. Через минуту я уже с азартом работал с рабочим столом, подстраивая его под себя. Подключив галанит, поменял фон на насыщенно зеленый, нравится мне этот цвет, потом покопался в опциях. Они были уже активны, но я проверил наличие. Мыслесвязь, слияние, диагност и взломщик. Работать они начнут скоро, может, через пару минут, может, через полчаса. Тут от интеллекта носителя зависит, то есть от моего, но ведь будут же. Я знал, чего от них ожидать, так что заранее готовился к моменту, когда они заработают. Время у меня отображалось на рабочем столе, но пока не настроенное, что я тут же и исправил, сверившись с галанетом и выставив время того часового пояса, в котором находилась разгромленная деревня и бункер. Было уже 7:31 утра. Дальше попытался залить на нейросеть изученные базы из бэкэмпа, вместе с матричной информацией. Заливалось хорошо, но очень быстро сеть выдала сообщение, что ей не хватает свободной памяти. Ну, правильно, у меня одних баз 1000 под 1500 набирается. Но этим дело не закончилось. Потому что от сети поступило предложение вырастить модуль памяти, ориентировочно, память 500. Да нет, выбрал да. Сеть сообщила, что это займет, при наличных ресурсах, 1 час 17 минут. Я поинтересовался в настойках сети, что за ресурсы ей потребны. Ну, строительный материал, на который вполне сгодятся пайки и прана. С этим тоже проблем не было. Пошел за пайками, попутно подавая поток праны в область головы. После первого пайка симбиант сообщил, что полученных ресурсов более чем хватает, и модуль памяти будет выращен через 10 минут. Фантастика. Когда я привычно кастанул на обертку пайка и нервит, то сеть, такое ощущение было, что призадумалась. Подзависла, на какой-то краткий, но чувствующийся миг, и выдала сообщение. Вырастить модуль псион? Да нет, ну, нифига себе. А эти древние, походу, были еще те затейники. Согласившись на выращивание псионического модуля, задумался. Мне-то эта псионика не особо нужна. У меня магия есть, которая гораздо круче. Нет, от оригинала мне достались знания по псионике и псионическим техникам, как и методики развития и тренировок таких способностей, и я их собирался и сам прокачать, но как-то не ставил это в приоритетных целях, скорее как побочное и на всякий случай. Моя магия кроет псионику как бык овцу, а древние, видимо, о магии не знали, но вот псионикой баловались. Да и в содружестве какие-то такие слухи на эту тему ходили. Тут и мои здешние знания, и память Валентина пасовали. Все было очень невнятно. Вывод можно было сделать только, что псионики в содружестве как-то существовали и чего-то там делали. Но вот все остальное покрыто мраком. Да и само существование псиоников в содружестве было на уровне слухов. Каких-либо подтверждений Валентин в Галаните не видал. Ну, тут возможен вариант, и Валентин и сам к такой мысли склонялся, что а. Галанит на Зории весьма урезанный, б. СБ секретила и подтирала всю информацию о псиониках, до которой могла дотянуться. Мне эта псионика и модуль на нее были совершенно индифферентны, но и отказываться от такого бонуса я не стал, как уже говорил. Кстати, те модули на памяти интеллект, которые я устанавливал вместе с симбиантом, он уже успешно поглотил и встроил в себя. Во, как, не, модули-то остались, только были они теперь частью симбианта, а не сами по себе. Я их прекрасно мог ощутить и воспользоваться ими, но вот, например, извлечь их можно будет только вместе с симбиантом, а не как предполагалось раньше отдельно. Вытащив на нейросеть симбиант изученные и оттренированные базы, типа, тех же инженерных и линкора, через биокомп быстро связавшийся с искином моих виртуальных тренажеров проставил метки изученности и сертификатов. Пусть и устаревшие, даже по меркам содружества до катастрофы, но позволяющие нейросети общаться с техникой и оборудованием этого самого содружества на другом уровне. Потом еще немного поигрался с подстройкой нейросети под пользователя и решил, все же, заняться новым заклинанием. Первым делом записал апгрейд в свою книгу мага, и в палочковой, классической, форме, и то, что получилось из рун. Почему то, что получилось? Ну, потому, что апгрейд там был побочной функцией, а остальное больше отвечало за связь с инфополем и какие-то работы с ним и в нем. Упростить, пока, не получалось, а до конца во всех этих блоках и переходах мои компьютеры еще не разобрались. Да что с ними, оригинал меня так и не расшифровал до конца татуировки пустоты. Тоже, мельком пробежался, кое-что понял и вычленил, а до конца, нет, не разобрался. А ведь та же правая рука бога, которая за работу с артефактами отвечает, весьма перспективно будет при работе с техникой высокоразвитых цивилизаций, типа Содружества. О, а эта тема. Даю задание биокомпу и скину коттеджа поизучать эту татуировку на предмет поиска блоков, отвечающих за познание артефактов. Так, теперь надо, все же, испытать апгрейд на чем-то. Вопрос, на чем? На АК-70? Не пойдет. Автомат и так, простой, как дубинка. Апгрейд его, не апгрейд, особой пользы с этого не будет. На нейросетях, тех, которые обычные. Так у меня теперь симбиант древних имеется. Может, на дроидах каких-нибудь? Да, не, тоже что-то не то. В бункер складывали хоть и устаревшую, но новую технику. Смысл мне, в том про апгрейженном дроиде-уборщике, Например, он и так неплохо со своими обязанностями справляется. Нет, тут надо подобрать что-то такое, перспективное. О, точно, достаю книгу мага и зачитываю матрицы из киноколледжа, который не мой, а местный, модели А-60, и тут же зачитываю матрицу реактора, который штатно в коттедже установлен был. Когда оба высокотехнологичных девайсах материализовались, использую апгрейд сначала на Искине, с которым что-то происходит. Раз, и он чуть-чуть, но изменился. Заклинание работает. Ну, тут ничего неожиданного, все же у меня от моего оригинала Архимага обширный опыт разработки заклинаний достался. Так что, срыв заклинания был маловероятен, и это я так, по привычке от Архимага перестраховывался, хотя и был уверен на 99,999%, что все сработает как надо. Теперь надо проверить, а что же получилось в результате применения апгрейда. Точно, познание механизма. Начитываю заклинание на полученный эскин. Долго не держу, мне только проверить нужно, а не все ТТХ узнавать. Угу, эскин на 60 подрос до своего старшего собрата, а 80. Который ставит на, да, вот, хотя бы, главный эскин бункера. Он, как раз, модели А-80. И один тянет всю работу по управлению бункером. А таких, как А-60, вместо него надо ставить кластером штук в 5-6. Теперь еще раз апгрейд. Познание механизма. А-120, это как? Так, еще раз познание механизма и подержать его подольше. Ага, понятно. Содружество должно было сделать небольшой технологический рывок в производстве таких эскинов, и следующая модель в линейке выходила не А100, а А120, а предполагаемый А100 был бы 1.5 А80 на новых мощностях и технологиях, а А120 это А120, в смысле, тут и технологии более совершенные, и производительность гораздо мощнее. А чуваши их запустить в производство не, так тут такая фигня случилась. Соседи империи Антран, работорговцы из Ротана, выбросили на рынок дешевые биоискины и технологию их производства. То, что эти биоискины делались только разумных, это оставим за рамками этики морали. Да, о чем я? Вот, выбросили, значит, на рынке Содружества дешевую технологию производства биоискинов, а те оказались очень мощными. Возможности человеческого мозга с лихвой и свистом перекрывали все технологии, которые Содружество могло бы применить для производства эскинов в тот момент. Да, и А120, потенциальный, эти биоискины перекрывали бы, но уже не так критично. Если А80, самые ходовые и самые мощные эскины того периода, биоискины перекрывали, как ноутбук образца 2015 года, на Земле, какой-нибудь Pentium i, то вот с потенциальным А120 разница была как у того же ноутбука 2015 с ноутбуком 2013. Естественно, одной фирмы и модельной линейки. То есть, стоило Содружеству немного подождать до развития технологий, и они бы заполучили, через шаг 2, эскины ничуть не уступающие, а то и превосходящие, эти самые биоэскины работорговцев. К тому же, на тот момент, мощь этих самых биоэскинов была явно избыточна. При всей их мощности, Содружество в тот момент так и не могло их загрузить на полную. Так, мало того, в Содружестве стали ставить этих монстров кластерами. Все это происходило где-то за 3-5 лет до катастрофы. Ну, а потом прискакали архи, и из своих энпушек расхерачили Содружество и его человечиков. И биоискины тоже. Они ж из человеческих мозгов делались, а оружие архов человеков исправно превращало в пыль. Животных или растения там не задевало. В смысле, никаких зомби-мутантов после энпушек архов по той же нашей зоре так и не бегает. А вот людей, тех да. К чему это я? Да, к тому, что незадолго до катастрофы Содружество свернуло не на тот путь в технологии создания эскинов. А120 – это последнее доступное в инфополе обновление. Как так получается? Ну, в инфополе информация ж должна откуда-то попадать. Так вот, наметки и кое-какие разработки по А120 будущему – в Содружестве, на тот момент уже были. Их, конечно, еще надо было дорабатывать напильником и сводить все вместе. Но вот контуры, скажем так, будущего А120 уже были намечены. Вот он в инфополе и прописался. А остальное, нет, не успели содружевцы ничего наработать, и оно в инфополе, само собой, не попало. Ну, мне-то и А120 за глаза хватит для местной техники. Так что особо печалиться на эту тему не буду. Теперь используем апгрейд на реакторе. Кастую. Познание механизма. Работает. Еще раз. Еще. На восьмом шаге цикле я остановился. Почему? Ну, во-первых, убедился, что и на реакторах все прекрасно работает с апгрейдом, а во-вторых, следующее обновление переводило бы бытовой реактор в разряд промышленных и военных. А куда мне такие махины в бункере? Первые ставятся на заводах, которые работают в космосе, а вторые – на орбитальных станциях-крепостях, предназначенных для обороны систем. И там, нужны офигительно здоровые мощности реакторов. Ну, и на размерах не особо экономит. В одном случае, потому что космос, а во втором, орбитальные крепости, сами по себе маленькими быть не могут по определению. На них стоит много-много пушек крупного калибра. А эти пушки, штуки сами по себе здоровые. А уж когда их много, ну, никак не получается упихать их в миниатюрную крепость. Думаете, почему линкор на орбите Зории болтающийся, такой здоровый, аж на в 10 км длины? Ну, так потому и здоровый, что эта крепость мини, как бы, а у него всего-то 16 орудий ГК, а на крепостях и орудий больше, и калибр их поздоровее. Так что кубик реактора, и ни одного, 20 х 20 х 20 метров там не особо-то и места занимает, и это самые маленькие. А то ведь вояки 70 х 70 х 70 метров кубики впихивали обычно. 30-этажное здание, на земные деньги, ага. Вот и куда бы я 20-метровую, а то и 70-метровую, дуру тут в бункере девал? Не, так-то бункер и сам не маленький, и место бы нашлось, куда таких монстров приткнуть. Да, что там говорить, если в самом бункере стоят 20-метровые реакторы, для обеспечения основной деятельности систем бункера. Только я-то пробую заклинание апгрейда, это раз, а два, делаю это на улице все того же коттеджного поселка для начальства, который во дворе дома, можно сказать. И если 5-метровый реактор во дворе смотрится еще нормально, то вот 20-метровая дура. В общем, остановился я апгрейдить, так как уже убедился, что все работает. Конечно, данных маловато, как говорил мой тренажерный эскин, всего два объекта подверг модернизации, но из тех апгрейд, которых был мне наиболее интересен в содружестве на данный момент, теперь надо проверить, что там с пообновленных устройств. Достаю планшет из набедренного кармана, через шнур подключаюсь, сначала к эскину. Планшет выдал что-то матерное и отказался тестировать А120. Точно, планшет-то у меня старый. Ну, проапгрейдим и его, дело в то. После 5 гокаста, планшет заявил, что эскин видит и тестировать его может. Замечательно. А что там с реактором? С реактором пришлось сначала еще два раза апгрейднуть планшет, а потом и с ним тот смог нормально работать. Прелестно. Просто, прелестно, как говорила одна ворона. А теперь, пожалуй, настала пора заняться своими новыми родственницами. Глава 17. Кастую редуциона эскин с реактором и убираю их в карман комбинезона. Даю задание доппелям подготовить исследовательские круги. Не отменяю. Чего-то переработал я, что ли? У меня же теперь нормальный ритуальный зал есть. Вот и скину зал и тренажеров, который всем этим и заведует, и даю команду подготовить исследовательские пентаграммы в ритуальном зале, да и самому быть готовым к обработке такой информации. Беру с собой сотню доппелей и шагаю в ритуальный зал. Там уже готовы 5 пентаграмм, 4 исследовательских и 5 управляющая. Достаю контейнер, извлекаю из него, находящихся в магической коме, родственницы раскладываю по нужным пентаграммам. Расставляю возле каждой по 25 доппелей, сам встаю в центр управляющего круга. Привычно соединяюсь сознанием с доппелями, выделяю 5 потоков своего сознания для обработки данных, подключаю к работе биокомп, и тут симбиант меня радует сообщением о включении функции, даже функции, мыслесвязь, многозадачности тем, что он, симбиант, может распараллелить мое сознание аж на 6 потоков. Отмахиваюсь от сообщения и запускаю ритуал. Примерно через полчаса, завершив обследование, размышляю над результатами. В принципе, ничего неожиданного. Что у прабабушки, что у сестренок есть проблемы со здоровьем. У сестренок незначительные, у прабабушки уже серьезнее. Но это и так было понятно. С ДНК тоже все ожидаемо, еще после проведения процедур по собственному улучшению. Ну, что ж, пора обследовать их в здешней медицинской аппаратуре. Убираю родственниц снова в контейнер и направляюсь в медсекцию. По пути связываюсь с доппелями и посылаю их на склады за инженерным комплексом, малым ремонтным набором техника и техническим ремонтным комплексом. По дороге к медсекции размышлял о симбианте. Пока я проводил ритуалы, тот сумел распарил лилить сознание мозга моего тела, во, завернул, Да 6 потоков и начал активно коммутироваться с моим и тела 6-м началом, которое, как раз и отвечает за ментальную сферу и работу телесного мозга, подстегивая его развитие и слияние с моим 6-м началом эмблемы. Ну, активность симбианта, по моим меркам, была, конечно, слабенькой. Это, если в хогвартских понятиях брать, где-то на уровне 0.1-0.2 люмоса, то есть еще меньше, чем самое простейшее и маломонозатратное заклинание хогвартской школы магии. Но вот для поделки местных это было весьма ммм. Активно, да. Заметил я это потому, что во время ритуала у меня были активированы духовное и магическое зрение, которыми я отметил, краешком, такую деятельность симбианта. Вдобавок, тот, установив, так сказать, соединение с шестым началом, стал перегонять туда информационные пакеты, которые я на него закачивал. В смысле, не сами пакеты, а их ментально-информационные слепки, с которыми и может работать шестое начало души, что, тоже, подстегивало и его развитие и слияние с моим началом, и развитие мозга тела Варха, подгоняя его возможности под новые вводные, так сказать. В общем, тут есть что обдумать отдельно, но мне пока это все интересно, скорее, с теоретической, чем с практической точки зрения, поэтому заморачиваться сейчас не буду и отложу этот вопрос на потом. Что еще? А, ну, сама работа симбианта нейросети была весьма приятна. Тот, кое-как присоединившись к потокам моего сознания и биокомпу, пытался моделировать поступающие от духовного и магического зрения информацию в визуальный графический вид и выводить мне, ну, пусть будет на сетчатку глаза, для простоты дальнейшего использования термина, эту информацию. Прям как будто в полуметре висит экран планшета. Удобно. Кажется, протяни руку и достанешь значки и линии. Удобная вещь. У биокомпа такого нет. Не предусмотрел оригинал систему вывода ввода информации дружелюбную к пользователю. Чтоб вывести информацию с биокомпа на экран, его надо к какому-нибудь внешнему монитору подключать. А тут все уже встроено по умолчанию. ХМ. Может, удастся потом доработать биокомп? Вот так и дошел до медсекции, размышляя о всяком. У дверей меня уже ждали доппели с заказанными комплексами и ремонтным набором. Пройдя в медсекцию и пережив процедуру дезинфекции в шлюзовой, направился к диагностическим капсулам. Надо было расконсервировать еще 2 штуки. Все же удобная штука это нейросеть. Как только зашел внутрь медсекции, симбиант нейросеть уже соединился с искином секции и компами диагностов и запустил процедуру подготовки диагностики расконсервации капсул. Как? Ну, так у меня же полная база медицина 6 Горанга стоит как изученная и сертифицированная. Вот симбиант, ориентируясь на нее, и стал давать команды оборудованию, используя во всю свою функцию многозадачности. Мне стоило только подумать мельком о предстоящих делах, как симбиант это уловил и принял как команду к действию. Пока симбиант командовал диагностами, я стал проводить процедуру расконсервации и запуска комплексов, попутно подсоединяясь к оборудованию малого ремонтного набора и используя. И всем этим, тоже, управлял через симбианта нейросеть. Тот, поднапрягшись, сумел запустить еще 2 параллельных потока в моем мозгу, тела, да еще и как-то закоммутироваться с моими эмблемы, потоками, взяв 2 из них в аренду. Так что я одновременно делал кучу дел, и это никак не напрягало меня. Удивительно, самому мне не приходилось полностью сосредотачиваться на том, что я делаю, все шло в каком-то фоновом режиме. Мне только оставалось раздавать указания, согласно протоколам действий, и все тут же начинало выполняться и делаться. Очень удобно. При этом я не забывал тщательно отслеживать происходящее и вникать в суть производящихся действий и манипуляций, нарабатывая свой личный опыт местного медика, техника и инженера. Так вот, комплексы запустились быстрее, чем были подготовлены диагностические капсулы после консервации. И я, управляя сразу 2 комплексами, а каждый входило не несколько дроидов-ремонтников и диагностов, не говоря уж о том, в инженерном комплексе был свой управляющий дроид с искином, стал разбирать 4 лечебных капсулы, что называется до винтика. Как раз, когда я их разобрал, симбиант сообщил, что диагносты готовы. Пришлось прерваться, достать снова контейнер из своего пространственного кармана, из него, прабабушку и сестричек, уложить их каждую в капсулу и запустить процедуру диагностики. И все это я делал через симбианта, только доставал и укладывал родственниц, можно сказать, сам, телекинезом, вручную, хе-хе-хе. После этого я вернулся к прерванной работе с лечебными капсулами. С помощью малого ремонтного набора и дроидов-ремонтников из инженерного комплекса, стал разбирать некоторые блоки, извлеченные из капсул, и проводить их перепайку и перенастройку. Управился минут за 20. Зачем все это? Ну, так я вам скажу. Поколения тех же медицинских капсул и оборудования в железе не сильно отличаются друг от друга. Вся тонкость отличий там в настройке работы разных блоков и их взаимодействию между собой. И всегда есть возможность подкрутить эти заводские установки вручную. Потому что на заводе выставляют средние значения работы, которая идет на уровне поколения оборудования. Но у более нового поколения эти средние значения уже гораздо тоньше и точнее, чем у предыдущего. Конечно, таким образом сильно поколение капсулы не поднимешь, на одно, запросто, на два, ну, и на два можно. Только квалификация поднимальщика должна быть на уровне инженера 2-го ранга хотя бы. А у меня такая и была. Вот на три поколения, тут уже все, там уже надо комплектующие самих блоков брать нового поколения. Проще на заводе это сделать, или, если совсем уж не вмоготу, самому с самого-самого нуля начинать паять и ваять медкапсулу из новеньких комплектующих. Что, в принципе, одно и то же по эффективности и затратности. Вот так, еще минут за 15, закончил с блоками и стал собирать капсулы обратно. Там и работы-то было немного. Просто нужно знать, что, где и как перенастраивать и перепаивать. А я знал из изученных и оттренированных баз. Как раз, когда диагносты завершили свою работу, я собрал все 4 капсулы обратно, дав через симбиант команду диагностам, пока не извлекать пациентов, 4 раз кастанул апгрейд на капсулы, поочередно, на каждую по одному, а потом проверил полученный результат с помощью познания механизма. Все получилось просто замечательно. Правда, я рассчитывал на получение капсул поколения 13-14, а вышли 15-го, но это не беда. С натягом, но мои базы позволяют работать и с таким оборудованием. Никакой дополнительной информации закачивать и изучать не нужно. Не, так-то нужно, но мне сейчас и так сгодится, чтоб суметь их настроить и управлять. Говорю же, с натягом, но знания позволяют. Еще раз связался с диагностами отдельно, оговорил команду, не выводя пациентов из комы, запустить процедуру открытия диагностов. Телекинезом перенес всех своих 4 женщин в лечебные капсулы, а сам пошел изучать результаты диагностики, по которым и будут настраиваться лечебные капсулы индивидуально под каждую пациентку. Ну, проблемы прабабушки со здоровьем мне уже были известны, хотя диагносты не все разобрал. Магия в этом плане дает более обширные и полные результаты. Не знаю, может это от поколения оборудования зависит, но что-то мне подсказывает, что местные просто не дошли еще до таких вершин. А вот показатель интеллекта прабабушки приятно порадовал, 151 единица. Здоровье сестренок диагносты смогли диагностировать гораздо точнее, да там и не было ничего серьезного. Так что результаты были один в один, с полученными мной с помощью магии. Их коэффициенты интеллекта тоже радовали. У Лиди, моей погодки, было 150 единиц ровно. Ну, это не удивительно, она постоянно вокруг старшего, Валентина, терлась, интересовалась, что он такое делает и зачем, и иногда, и сама помогала, участвовала, делала. У Лизы, средний, 138 единиц, тоже понятно, той всего 8 лет, но крутилась вокруг старших и нахваталась. Ну и Милы, младший, 131 единица, малышке всего 5 лет, будет, и она, почти везде, ходила хвостиком за старшими, когда это возможно. Да и Валентин занимался сестренками, учил их всему понемногу, рассказывал разное, объяснял что и почему, даже земные сказки читал. Вот девочки и получились такими развитыми для своих лет. Симбиантов я им всем установлю. ХМ, а нельзя ли интеллект еще поднять у них? Вроде, Валентину в Галаните попадались какие-то развивающие его упражнения и задания. Да и из опыта жизни моего оригинала можно, наверное, что-то такое вытащить по развитию интеллекта. Зачем? Так мне нужно посмотреть на процесс изучения баз в естественной, так сказать, среде, во-первых, а во-вторых, не забыли, что у меня линкор на орбите болтается без присмотра, вот, а одному им рулить никак не получится. Там, аккурат, 4-5 человек нужно, чтоб линкор стал подчиняться и им можно было пользоваться как линкором. Часть экипажа могу я заменить своей многозадачностью и набором сопутствующих профессий. Это ладно, так ведь изучение полных баз дело времязатратное, и зависит как раз от этого самого интеллекта. Чем он выше, тем быстрее учится все. А показатели прабабушки и сестренок, хоть и весьма хорошие, даже отличные, но с такими цифрами им учить базы нужно месяца 4, даже с разгоном медицинским, да и с разгоном, больше чем на 10 дней в капсулы ложиться на непрерывное обучение не рекомендуется и не следует. Надо дня на 2 прерываться перед следующей 10-дневкой. А еще, после изучения трихарангов некоторых баз, надо проходить тренажеры, которые, тоже, нельзя использовать, засев в них на сутки. Часов 7-8, максимум, потом, сутки перерыва, и еще столько же. Потом уже надо после суток перерыва залезать в тренажер не более чем на 3-4 часа. Иначе будет очень и очень плохо организму и мозгу. Вообще, может нейросеть перегореть. С симбиантом, конечно, немного не так, но и организмы нагружать, тем более, сестренок, не стоит. Во всяком случае, на местном оборудовании, которое, при всей своей навороченности, все же, далеко от совершенства. Вот и получается, что со своими показателями интеллекта мои родственницы будут изучать нужные базы 4-5 месяцев. Быстрее никак, если только я не придумаю, как им этот коэффициент можно увеличить. Можно было бы, конечно, и подождать эти 4-5 месяцев, сидя в бункере. Но, как это ни печально сознавать, но наше время истекало. Нас искали, блин, как нас искали. Всю местность от деревень в сторону Сосновки, куда мы, якобы, уехали после гибели Дубровки, перерыли в поисках убежища. Появились даже аферисты, которые продавали карты с его расположением. Я посмеялся, когда увидел их крестики, даже близко не лежало. Только один попал в 30-километровый радиус от базы. Бум не ослабевал, наоборот, наращивал обороты. Из 3000 убежищ, складов и других подземных баз с момента войны обнаружили уже 2,5. Последнее убежище, причем в хорошей сохранности, как и у нас, «Вселяйся и живи», было найдено 7 лет назад. Это то, о котором известно. Вот народ и рвался в наше Эльдорадо. Валентин никак не думал, что разворошит такой муравейник. А мне теперь разбираться во всем этом. Искали все, и простые люди, и бандиты, и аферисты всех мастей. Это я из Галанета информацию получил, к которому мой симбиант почти сразу после своей активации законнектился. Вот я проглядывал в полглазика разные форумы да новости. Я, конечно, нарастил оборону вокруг бункера, да и наблюдение за окрестностями с помощью доппелей организовал, да еще и замаскировал все разными чарами. Но это не панацея. Подозреваю, что со спутников местность вокруг бункера все же видна, и отводы глаз тут не помогут, наведутся искатели по спутникам. Это не миры Хогвартса, где маги и их жилища находились на другом слое реальности в параллельном мире. Там только входы-выходы на обычную землю были в определенных местах, которые, при нужде, и сменить можно на другие координаты. А так, смотри-не смотри со спутников, ничего не увидишь. Мир-то другой. А здесь бункер находится на той же зоре, что и все остальные ее обитатели. Не пробовал я открыть параллельный слой. Не до этого было. Да и собирался я сидеть тут в бункере веками. Он мне нужен как промежуточная станция. Так что и не заморачивался я сильно с его сокрытием-укрытием. Потому как не особо оно мне нужно. Мне бы немного времени выиграть, а там я уже переберусь на линкор. Так что валить надо отсюда, и единственный шанс, на мой взгляд, это разрушитель. Так что я хотел покинуть планету на сверхтяжелом линкоре, прихватив все запасы. Вот и весь план, который требовалось реализовать в ближайшее время. В нем был только один пробел. На складах, кроме истребителей и трансформеров, не было аппаратов для выхода в космос. Как сказал главный эскин бункера, неподалеку располагалась своя площадка для космической техники, там она и стояла. Я из интереса туда доппели. На месте площадки был пруд, который светился железом. Обломки доппели также нашли в радиусе пары километров. Далеко же их раскидало после выстрела архов. Тут ранее стоял комплекс ПКО, вот площадке и досталось. В общем, мне за ближайший месяц нужно было найти челнок и тяжелый транспортный бот, чем я и собирался заняться, отправившись к Нуру Билански, чтобы договориться с ним на тех же условиях, что и старик Крав. Да, я решил сам собрать себе челнок и бот из того, что есть у него в космопорту. Ну, или подобрать челнок и бот из имеющихся. А уж с репарой и апгрейдом сделать из них конфетки будет не проблема. Вот так, размышляя попутно о всяком, я уложил родственниц в лечебные капсулы, уже 15 го. Поколения, и выставив на каждое индивидуальные параметры каждый, запустил процедуру очистки организма и лечения. А у прабабушки, Так вообще все по максимуму. Лечить до упора, сколько может сделать капсула такого уровня. Там и лечение, и, даже, омоложение были. Приписав отдельного меддроида к ее капсуле, чтоб менял расходные картриджи, стал ждать окончания процедур. Как сообщил комп бабушкиной капсулы, все процедуры займут 5 суток и еще несколько часов. У сестренок все быстрее. За 2 суток приведут их организмы в порядок. Глава 18. Создал доппеля, отдельного, специального, который будет наблюдать через магическое зрение за процессом лечения в местных капсулах. Дело не быстрое, как уже отмечал, по меркам меня мага, а самому торчать в медсекции 5 с лишним суток, можно найти дела и поинтереснее. Тем более, что появились новые обстоятельства, которые надо как-то раскидать. Потом развею этого доппеля и получу всю нужную информацию из его памяти. Поэтому и отдельный доппель, а не один из уже созданных, и, например, работавших на извлечение нейросетей из тел умерших. Мне только по лечению информацию надо, а если брать уже готового, то получу память о всем, чем он занимался с момента создания. А мне и так хватило самоличной возни с телами. А как же тогда развеивание уже созданных доппелей? Разве не получу я всю их память и так далее? Нет, не получу. При развеивании доппеля есть, назовем так, режим развеять полностью и режим развеять с получением памяти. Если просто развеивать, то я, вообще, никакой памяти доппеля не получу. А мне, как уже понятно, нужно получить память о том, как выглядело лечение в местных капсулах в магическом зрении. Вот я задействую его на доппеле. Вот и выходит. Или развеивая и не получая ничего, или, развеивая и получая все. В смысле всю память доппеля с момента создания. Подключив доппеля к биокомпу, который использовался при моем обследовании на интеллект, и так и оставленном в медсекции капсуле, понаблюдал немного вместе с ним за творящимся в капсулах и пошел пешком в коттедж. Надо хорошенько обдумать, как расплеваться с появившимися проблемами наилучшим образом. Меня поджимало время. Как я уже говорил, нас искали, в смысле Эльдорадо из неразграбленного бункера. И по прикидкам, что моим, что моих компьютеров и эскинов, у нас, у меня, есть максимум, месяца 3 спокойной жизни. Дальше искатели так, или иначе выйдут в правильный район поисков и придется тратить время, силы и ресурсы на ненужную ерунду, вроде отбивания атак и отваживания искателей сокровищ. Но 3 месяца, это максимум на все. А мне ведь надо своих женщин прокачать, найти челнок и бот, слетать к линкору, вскрыть его. Возможно, что придется привлекать к делу вскрытия и перевода линкора в свою собственность родственниц. Так что, минусуем из этих 3 месяцев 1, а то и 1,5 месяца. Непонятно, как пойдут дела, и лучше иметь зазор фору по времени. Таким образом и выходит, что мне на прокачку интеллекта и обучение сестренок и прабабушки надо потратить, край, месяца 1,5, а лучше 1. Потому что, тут тоже все неизвестно, и, вполне вероятно, что придется по ходу прокачки тратить время на латание возникших затруднений и затыков. Вот так, размышляя обо всем этом, я прямо на ходу озадачил свои эскины и биокомп решением этой проблемы. А когда дошел до коттеджа, они и выдали результат. По всем прикидкам, у них выходило, что повысить интеллект и быстро прокачать моих женщин, возможно. Но делать это придется в несколько этапов, которые, если все будет получаться нормально, вполне могут уложиться дней в 17-18, край, 3 недели. Но чтобы это все стало возможным, нужно провести предварительную подготовку кое-какого оборудования и софта. Потому что у эскинов и биокомпа их не хватало. В смысле, для правильного моделирования тренировок по ускоренному развитию интеллекта. То, что было, а я и эскины, скачали с Галанета Зори те самые тесты, по которым прокачивался Валентин, плюс нашли еще несколько методик на эту тему, да, были весьма хороши, но результат давали через несколько месяцев занятий, и ускорять там было нечего. В смысле, надо было выполнить определенное количество упражнений за определенное время, не раньше и не позже, потому что организм и мозг подстраивались в ходе выполнения этих упражнений к возрастающим возможностям. Строго по методике шел переход с этапа на этап, не, можно, конечно, и тут подкрутить и подвинтить, да найти обходные пути, но, сильного выигрыша это не давало, методики и так были простые, а внести туда что-то новое, вот тут-то и не хватало данных. Грубо говоря, если по методике обучающийся должен перекладывать 10 палочек в течение 5 минут по столу определенным образом, то, методика говорит, происходит то-то и достигается вот такое. Ну, и что туда добавлять, совершенно не представляя, будет ли то-то и то-то происходить и будет ли достигаться вот такое лучше и быстрее, чем было до. Вот. Но мои Искина и Биокомп, не зря вместо программного обеспечения имеют слепок моего сознания, естественно, очищенный. Они нашли выход. Мой Биокомп напомнил мне, что я, ко всему прочему, извлек 527 бионейросетей и снял слепки памяти с 900 с лишним тел. И вот мои компьютеры, посовещавшись между собой, решили, что из этих 900 слепков они смогут смоделировать около 250-000-270-000 виртуальных жителей в тренажере, и еще около 2-5-3 МЛН, с вероятностью в 87%, которых можно будет задействовать в той или иной игровой ситуации. То есть, они предложили сделать такую виртуальную обучающую игру, с разными заданиями, загадками, отгадками и ЭЦ, в прохождении которой будут вписаны плавно, не только тесты и задания из местного Галанета, но и знания по психологии и медицине, доставшиеся от Архимага оригинала, творчески переработанные, само собой. Потому что когда он создавал виртуальный полигон и применял эту же идею игры для своего обучения, то, во-первых, игра была малость урезанная под специфические задачи, а во-вторых, была рассчитана на взрослого человека и архимага, да и отрабатывал он там выживание и боевку. А по ним игру для поднятия интеллекта смоделировать затруднительно, вот и требуются еще модели поведения и тому подобное. А уж с ними, смоделировать такую игру несложно. Подумав над этой идеей, я признал ее стоящей, и, сначала хотел дать команду одному из допилей, а потом передумал. Решил все сделать сам, да и мне стоило бы поковыряться в этих слепках, вдруг, что годное найдется. Так что Доппелю дал команду принести один из чемоданчиков с нужными кристаллами, а сам пошел в сторону своего виртуального полигона. Там меня уже ждал Доппель с чемоданчиком. Открыв кейс, я стал снимать энергетические матрицы с кристаллов и загружать их в искин полигона, дублируя загрузку к себе в 3Е начало, где с полученными слепками разбирался мой биокомп, получивший соответствующую команду. То, что годно и интересно, оставляли и перенаправлял в мои навыки знания умения, а то, что ерунда и лишнее, выталкивал из моей 3И краткой оболочки вовне, где эти матрицы и развеивались без подпитки маной. Работа заняла минут 40, после чего мои компьютеры занялись моделированием обучающей игры, заявив, что успешность проекта 99,9%, в том смысле, что именно с такой процентной гарантией они гарантируют успешность выполнения проекта. Пока сам Искин полигона был занят моделированием обучающей игры, Искин коттеджа передал мне его, ну, совместное всех компьютеров, но большую часть предложил Искин полигона, идею создания нужного оборудования, которое понадобится для ускоренной прокачки сестренок и прабабушки. Зная из моих информационных матриц о капсулах, компьютеры предложили модернизировать одну из них, в том плане, что один из вариантов капсул, который обучающая, как уже известно и мне, и компьютерам, при установке нейросети, изучении баз знаний и развертывании этих баз в умения, используются эдакие суррогаты маны и праны. Почему суррогаты? Ну, это как спирт 96% и спиртовая настойка 20%. И там, спирт есть. Вот только если первого надо 100 грамм для опьянения, то второй надо выпить литра полтора, для достижения такого же состояния. Вот и тут, с капсулами и местными технологиями, так же было. Моното и прана в излучениях, генерируемых капсулами, есть, но ее настолько мало, что все это, по меркам меня мага, занимает неоправданно большую прорву времени, для достижения результата, который я маг могу достичь с чистыми моно и праной за куда меньшее время. Вот зная все это, компьютеры предложили совместить капсулы ванны из доставшихся знаний Архимага и здешние, запитать тутошние капсулы напрямую маной и праной, добавив внутрь, к ложу пациента, наполнение эликсиром здоровья. И компьютеры даже скинули мне схему такого Франкенштейна, прямо на нейросеть симбианта. Ну, что тут сказать, мудрствовать компьютеры с разработкой не стали, просто наложили информационные энергетические матрицы одного на другое, а потом стали выкидывать лишнее и ненужное здесь. В целом, местная капсула сохранила почти все свои детальки и устройства. Просто вместо блоков, работающих над разворачиванием, закачкой и внедрением баз знаний, они вставили блоки из капсулы ванны, отвечающие за напитку маны и праны. Ну и вместо или вместе с усыпляющим газом, предложили присоединили наполнение и циркуляцию эликсиром здоровья все от той же ванны. В принципе, сменилась только тройка блоков, с местных, на магические. Но вот прирост работоспособности и результативность должны были возрасти кратно. Ну, и чтобы первый этап сработал нормально и как надо, компьютеры предложили ставить родственницам, в первую очередь биоискин аналогичный моему, который будет распределять и перераспределять ману с праной по их телам и аурам, пока они находятся в капсулах, и пока они не научатся делать это сами. Хм, вообще-то, я подумывал о том, чтобы научить и сестричек и бабушку магии, но стояло это в моих планах несколько попозже, а компьютеры, помоделировав и так, и сяк, пришли к выводу, что на первоначальном этапе поднятия интеллекта надо будет дать им первоначальные знания по магии разных школ и первые начальные упражнения по контролю и управлению маной и праной. Это, дескать, подстегнет этап прокачки как раз на нужный процент и позволит переходить к следующему. Покрутив схему ванна-монстра туда-сюда, подумал над предложениями своих компьютеров, я решил их все принять и дал добро на начало работ, а сам решил проверить, что там уже напридумывал искин полигона со слепками, заодно отработав разные полезные штуки из них, ну, и из оставшихся неотработанными баз знаний. Подойдя к искину и настроив его на отработку оставшихся баз и слепков памяти умерших в бункере, глянул на требующееся время отработки в 11.303 часа и выставил ускорение времени внутри полигона 1.500. Все равно, минимум, двое суток ждать, пока сестренок извлекать из лечебных капсул надо будет. Глава 19. Вышел с полигона, как и планировал, через двое суток. Большую часть проведенного там времени потратил на проживание жизни разных индивидуумов, то есть, отработку и реакцию в разных бытовых ситуациях содружества до катастрофы. Хоть самого содружества уже и нет, но вот всякие полезные мелочи и нюансы, хотя бы, по обращению с тем, или иным устройством, всякие протоколы действий при разных жизненных и социальных ситуациях, и тому подобное, извлечь и освоить оттуда стоило. Одно дело базы знаний, которые во многом, все-таки, базировались на том, что это все знают и это все знают, как бы постоянно маячит перед глазами, и предание старины глубокой, расплодившееся среди выживших после катастрофы, ставшие чуть ли не новыми мифами, легендами и сказками по своей достоверности, и, совсем другое дело, когда ты погружаешься во всю эту жизнь и наблюдаешь своими собственными глазами. Это много дало для понимания разных нюансов существования в содружестве и тому, что могло бы остаться на его обломках. Я же собираюсь линкор себе прибрать. Так, так вот, одно дело лететь на нем не знаю куда за неизвестно чем, а другое, представлять, что могло бы быть в той или иной системе и стороне располагаться. Нет, есть, конечно, база навигации и какие-то там карты остались, есть информация в тех же искинах линкора, но много там той информации, что за планеты и системы были, чем они знамениты, где производили сельхозпродукцию, а где строили самые корабли в содружестве, и так далее, и тому подобное. Сами видите, что такую информацию так просто не раздобудешь, если нет достоверных источников сведений. А болтаться в космосе наобум можно долго и безрезультатно. Слепки – это, конечно же, неполноценные подробнейшие справочники, но все же никогда не знаешь, что мог слышать, видеть, знать, читать тот или другой разумный. Может, он и какую-то ценную, для меня, информацию только мельком на каком-нибудь голонецком форуме в новостях видал. Вот и пришлось просеивать жизнь почти 900 человек на такие клады, про которые нельзя заранее сказать, что и где может попасться, и попадется ли вообще. Полноценным прожитием всех этих жизней это, само собой, не было. Зачем мне такой перегруз? Итак, объем приличный просеивать пришлось. Скорее, просмотр кино в ускоренном варианте, но немного погружаться в очередную личность все же приходилось, чтобы была возможность фильтровать нужную и интересную мне информацию, а уже потом, по поставленным мной маячкам типа «это интересно и надо обработать», уже мои компьютеры обработают все найденное и приведут в приемлемый вид, с которым можно будет работать дальше. Так, про прожитие жизни, вроде бы объяснил, чтоб недоумения у вас не было, что там дальше. А, базы знаний, все оставшиеся базы я не тренировал, составил с помощью искина полигона и своего биокомпа подборку из разных второстепенных, но смежных и пересекающихся баз, типа оператор тяжелых систем вооружения, из базы штурмовик, или операторов дроидов поддержки, погонщик, с разными садовод по выращиванию абракадабрских брюбазаций, оно, конечно, не так называлось в оригинале, но это не важно. Ну, и попутно мне попалась база 1300 летней давности исследователей артефактов древних, специалист по классификации и активации. Ценного там было, если отжать всю воду, не так уж и много, да и артефактов не очень много разбиралось на примерах, но вот судя по тому, что было известно Валентину из Галанета, эта база была куда обширнее обычных содружевских на эту тему, потому что в содружевских базах многие позиции из архаичной базы, обозначенные и довольно-таки подробно описанные, шли с пометкой «неизвестно», «неизвестен», «предположительно», и таких было процентов 40. Может, ученые Содружества до катастрофы ИСБ Империи Антран что-то и знали подробнее, но как подсказывала общая логика Валентина и мой опыт архимага, вряд ли сильно больше. Ну, снижалось количество неизвестного с 40% до 38%, и общая-то деградация никуда не девалась. Так что, находка в куче закачанных мной баз была, без сомнения, ценная. Ну, и еще проверил мельком, как Искин смоделировал обучающую игру для моих сестренок и прабабушки. Сначала он создал почти полноценный реальный виртуал, по слепкам жизни мертвых тел из бункера. Но я, подумав, раскритиковал подобную реальность. Нафиг, сестренки у меня еще маленькие. Зачем им такой стресс? Так что Искин немного доработал напильником и сделал реал игры не таким реальным, а кое-где вообще откровенно выпирали игровые и фантазийные моменты. Чтоб сестренки постоянно ощущали игрушечность окружающего и не погружались в виртуал, принимая его за реальность. Оценив доработки, одобрил запуск обучения такой формы игры. Ну, вот так и прошли двое суток в виртуальном тренажере. Направился я в коттедж отдохнуть, сколько там натекало. Значит, позавтракать, по пути связываясь с доппелями и проверяя их деятельность. Ну, и раздал новые указания. Пока я был в тренажере, мои компьютеры окончательно доработали план по увеличению интеллекта прабабушки и сестренок и их ускоренному обучению нужным специальностям. Приняв, сперва, душ, переоделся в свежий, постиранный который, комбинезон, распихал по карманам планшеты и скин с реактором, вкупе с прочей набравшейся за несколько дней жития в новом мире мелочевкой, и отправился на кухню. Там, через нейросеть симбианта воспользовался пищевым синтезатором. Удобная, все-таки, штука нейросеть. Все прям само делается. Прям, магия, какая-то. Хи-хи-хи, это я шучу, но нейросеть, и впрямь очень удобная и полезная вещь. А уж такого уровня класса, как мой симбиант, так тем более. Если в ручном режиме надо сначала включить голографический экран, с которого будешь общаться с синтезатором, выбрать ручной выбор ввод блюд, перейти в этот ручной выбор, то с нейросетью ты сразу переходишь к нему и выбираешь. Причем делать это можешь на ходу, или, вообще из другой комнаты, так, что войдя на кухню тебе останется только достать уже готовое блюдо из синтезатора. Вроде, мелочь, но очень удобная, к которой быстро привыкаешь и отказываться не хочется. Через нейросеть, поковырявшись в списках блюд синтезатора и его настройках, с удивлением обнаружил, почему-то не активированный список блюда Земли. Не, так-то я знал, еще из памяти Валентина, который вычитал все это в мемуарах Антона Кремнева, что тот сумел снять специальным сканером слепки разных земных блюд из разных кухонь мира Земли и внедрить их в синтезатор. Там, вообще, этот сканер и такая функция, как дополнение блюд в списках, были давным-давно предусмотрены. Просто для этого надо было иметь дорогую и навороченную модель синтезатора, у которого такой сканер съемный шел в комплекте. Из тех же мемуаров было известно, что потом, когда Земля вошла в империю Антран и Содружество, уже и другие земляне поучаствовали в пополнении такого списка, а производители синтезаторов внесли этот список в заводские настройки. В смысле, такие списки закачивались в программы синтезаторов уже прямо на заводе. Но, само собой, это действовало только на дорогих и навороченных моделях. Вроде бы, оказывается, нет. Списки на заводах пихают во все синтезаторы. Во всяком случае, стоящий тут, в коттедже, к дорогим моделям не относился, скорее средне-высший сегмент синтезаторов, а в них, по мемуарам, таких списков как бы не должно быть, но он был. Не знаю, как там с совсем дешевыми и бюджетными моделями, но подозреваю, что и там такие списки есть и упрятаны в программах синтезатора. Видимо, производители решили не заморачиваться с раздельной заливкой таких программ, что удорожало бы производство, опихали его во все синтезаторы. Ну, а чтобы различия по навороченности все-таки были, в более дешевых моделях шло ограничение, которое надо было переключать вручную. Ну, или разбираться в ремонте и программировании, чтобы делать это через нейросеть. Только этим я и могу объяснить такую находку. Выбрал себе яичницу с зеленью, помидорами и колбасой, стакан молока и сладкие булочки. Все блюда получились как настоящие. Если не знать, что еда из синтезатора, то и не догадаешься. Глянул магическим зрением. Ну, тут, конечно, отличия заметны, но, на удивление, не такие заметные. То есть синтезатор местных вполне себе собирает из расходных картриджей еду на уровне моей трансмутации той же еды, только чуть-чуть хуже. Тонкости работы не хватает техники местных в этом, но об этом я уже как-то говорил. Дальше я с аппетитом поел, и, глянув, сколько там времени осталось до окончания лечения сестричек, решил заняться исследованием и доработкой татуировки правая рука Бога. Соединившись сознанием со всеми свободными доппелями, разогнав и распарал Лили в свое сознание, привлек биоискин и искин коттеджа, даже симбиант чего-то там попытался втиснуться, занялся разбором рун в этой татуировке пустоты. Доппели, кстати, тоже разогнали свои сознания и распарал Лили их, с поддержкой биоискина и искина коттеджа, да еще и 2300 с чем-то доппели, разобрались с этой татуировкой быстро. Уже через 40 минут был готов вариант доработки, после которой эта татуировка сможет также работать и с высокотехнологичными изделиями и техникой, как с артефактами. А то каждый раз кастовать познание механизма или познание сути несколько напряжно. Да и матрицы снимать и изучать внедрением тоже. Столько информации в 99% случаев мне не требуется. Но и довольствоваться местными куцами базами знаний не хочется. А вот доработанная татуировка в самый раз будет. Как раз, где-то между матрицами и познанием сути по эффективности. Ну, и от познания механизма немного. В смысле, лишнее отсечено сильно. Оставлено только то, что непосредственно к этому механизму механизмом относится. А где и как их производит, да из чего. Пусть это за кадром остается. Раз татуировка доработана, а время еще есть, пора пойти в ритуальный зал и внести изменения у себя в этой татуировке. И скину ритуального и тренажерного зала дал задание подготовить нужную пентграмму, доппелем, 500 штукам явиться сразу в зал, а сам встал и направился туда же.